Глава вторая. Теперь понятно, зачем служанка собирала мои вещи перед поездкой сюда. Ха. Они думали, что я не замечу. Я же не слепой. Вот только непонятно, зачем надо было делать из этого тайну. Неужели отец так сильно боялся, что я не захочу сюда ехать? Все может быть. Я ведь ему сказал в прошлый раз, что больше не поеду ни в какую дурацкую больницу. Вот он и испугался. А вот и зря. Это же не больница, а школа магии, совсем другое дело. Так бы мне и сказали, а не секретничали. И на первый взгляд тут гораздо интереснее, чем дома. Жаль только, что мы поздно приехали. Темно на улице, ничего не видно. И погулять мне не разрешили. Было бы интересно здесь полазить. Но это мы еще исправим со временем. Зато можно осмотреть мою комнату. Меня сюда привел директор, как только отец попрощался со мной и уехал. Причем долго не задерживался, сказал лишь на прощание, что будет часто звонить. Не будет. Уж я-то знаю, когда он врет. В последнее время они с мамой мне часто врут. Да и вообще, когда хотят часто звонить, не убегают со скоростью ветра. Моя новая комнатка была совсем небольшой, намного меньше той, в которой я жил у себя дома. Как же они все это запихнули сюда? Кровать, стол, полки для книг, шкаф для одежды, даже две тумбочки. О, у меня здесь большущее деревянное окно. Прикольно. Прямо как в замке, с двумя открывающимися створками. «Ну и дырень», — сообщил мне ленивым голосом Дориан в тот момент, когда я раскладывал в шкафу свои вещи. Дориан Мор. Наверное, нужно сказать несколько слов об этом парне. Он появился в моей жизни совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Это случилось 2 года назад, как раз в день моего рождения. Как сейчас помню. Я распечатывал очередной подарок, который мне прислал мой дед. И в этот момент что-то шарахнуло меня по голове. Да так крепко, что я потерял сознание и очнулся лишь через сутки. Вот это был переполох, я вам скажу. Меня 3 дня не выпускали из постели и все справлялись о моем самочувствии. За это время я перевидал целую кучу докторов, никогда их столько раньше не видел. Прямо как в больнице, и это при том, что я их терпеть не могу. От них вечно пахнет какими-то вонючими мазями и уколами. Правда, на этот раз уколов мне никто не делал. Да и не болело у меня ничего. Я вообще понять не могу, чего они в моей комнате больницу устроили. Чувствовал я себя хорошо. Может быть, даже лучше, чем до того, как меня шарахнуло. Ну а кроме того, во мне поселился мой новый друг Дориан Мор. Хотя подружились мы с ним не сразу. Поначалу он меня постоянно доставал своим нытьем. Все время жаловался, что его кто-то предал, и теперь он должен влачить жалкое существование в моем теле. Но со временем он угомонился. А спустя еще несколько недель даже начал со мной разговаривать. Ох, и долго мы с ним изучали друг друга. Характер у него мерзопакостный. Похуже, чем у моего дедушки по маминой линии. А он тот еще нытик. Вечно все ему не так. То не так сказали, то не так посмотрели, то сквозняк. Вот и Дориан оказался не подарком. Все уши мне прожужжал, что в своем родном мире он был каким-то важным дворянином, чуть ли не князем по-нашему. Ну да, забыл сказать. Он ведь перенесся в меня из другого мира. Там у него что-то пошло не так. Вот только он не признается, что именно. Только и твердит о каких-то ублюдках, которые должны поплатиться за свое предательство. Но это ладно, его дела. А еще Дориан в своем мире был главным темным магом. Ну, если не врет, конечно. Вообще он мне иногда такие вещи рассказывает, что, думаю, привирает частенько, брехло несчастное. Пользуется тем, что я его проверить не могу, вот и придумывает всякие сказки. Хотя некоторым штукам Дориан меня все-таки научил. Так что будем считать, что пусть и не самый главный, но все-таки темный маг он настоящий. А еще фехтовальщик он тоже отличный, это я тоже теперь знаю. Так что лично у меня после нашего знакомства жизнь сильно изменилась. я теперь много чего могу интересного сделать. Дориан меня таким штукам научил, закачаешься, он вообще, хотя и мрачный, и любит пошутить. Да и вообще, как друг он оказался очень хороший. У меня таких пока не было. Пусть со своими тараканами в голове, но зато всегда за меня. Но странности у нас у всех есть, что поделать. Вот даже родителей моих взять, и те со странностями. Никак им не угодишь. Пока дурака валял и в школе плохо учился, им не нравилось. Как с Дорианом познакомился и стал больше книг читать, им тоже не нравится, даже наоборот. Хуже только стало. Эх, только один дед по папиной линии меня и понимал. Все книги мне подсовывал разные, пока отец мне к нему ездить не запретил. Это как вообще, нормально? Я же говорю, чудные у меня родители. И чем дальше, тем все страннее становится. Так что и хорошо будет нам с ними друг от друга отдельно пожить. Уж мне-то так точно. «В дыру какую-то тебя привезли, — говорю, — вновь напомнил о себе Дориан. — Ты что, оглох, Макс?» «Это не дыра, а высшая школа магии Китиш», — мысленно ответил я ему. «Ты разве не видел табличку?» «Пф, тоже мне школа магии. Когда-то и меня отдавали учиться в такую же школу. Я тогда еще малой был. Вот это была настоящая школа, а не это вот. Откуда тебе знать, какая это? Я еще даже вещи не разложил». «И так понятно. Ты посмотри на эту комнату. Конура какая-то. Они не проявляют никакого уважения к своим ученикам. О чем еще можно говорить? Когда я пошел учиться, мне выделили отдельный этаж, на котором было штук 40 комнат, понял?» «Ага, так я тебе и поверил. Ты еще скажи 140 комнат», — улыбнулся я, размышляя, какую из полок в шкафу приспособить под джинсы. «Мне все нравится. Даже окно большое есть и ванная. А у меня дома не было своей личной ванной». «Как это ужасно! Радоваться таким банальным вещам. Неужели с этим человеком я собрался покорять мир?» «У меня от твоего нытья зубы болеть начинают», — сказал я. Затем закрыл пустой чемодан и запихнул его под кровать. «Надо же! А вещей у меня совсем немного. Шкаф остался практически пустым. В принципе, так оно и должно быть. Я не люблю всякую модную одежду. Мама постоянно жаловалась отцу, что затянуть меня в магазин за новыми вещами — это целая проблема. Но все равно я думал, что у меня их как-то побольше». Когда я выкупался после долгой дороги, часы уже показывали половину двенадцатого, а за окном пошел дождь. Ха. Вот и первые прелести самостоятельной жизни. Дома меня начали бы укладывать спать еще часов в 10, а здесь могу ложиться во сколько захочу. Красота! Обычно перед сном мы желали с Дорианом друг другу спокойной ночи, но вот сегодня даже не помню, было это или нет. Я устал настолько, что как только моя голова коснулась мягкой подушки, я тут же отрубился. Меня разбудил непривычный звук. Стук в дверь. Причем стучали настойчиво, видимо, уже давно. Я накинул на плечи одеяло, надел тапки, прошлепал к двери и спросил: «Кто там?» «Император Романов!» — ответил из-за двери чей-то грубый голос. «Кто?» «Ты открывай ты, меня директор прислал!» Я открыл дверь и увидел толстого парня лет 16, выше меня как минимум на 3 головы. На нем был темный костюм, на левой стороне которого была вышита эмблема в виде пламени и цифра 3. Он осмотрел меня сверху вниз и пренебрежительно фыркнул. «Гля, на тебе и правда всего 12, надо же! А я думал, что Иван Федорович шутит. Вот, это номер». Какое-то время он еще рассматривал меня, будто редкого зверя, а затем спросил: «Ты что ли Максим Темников?» «Я». «И тебе на самом деле 12?» — спросил он. «Через несколько месяцев 13 будет, если что». «Прикол. Мне с утра ребята сказали, что вчера малыша в школу привезли. Потом директор еще утром, но я все равно не поверил. Теперь вот и сам вижу. Парень покачал головой. «Не рано тебе в Китеж, малой. Тут ведь головой соображать надо, а не просто громко плакать с утра до вечера. Ну и дар какой-никакой иметь было бы неплохо». «Да, я догадываюсь», — ответил я и зевнул. «Ты зачем пришел?» «Тебя разбудить и сказать, что в 8 утра у нас здесь завтрак обычно, понятно? Так что давай, мелкий, просыпайся и чеши в главный корпус, на 5-й этаж. Там столовая находится». Он усмехнулся. «Тут мы и без мамочек живем. Так что к столам никто не отводит, ясно? Опоздаешь, останешься без еды». «Ясно, спасибо». «Да не за что», — сказал он и пошел по коридору, комментируя увиденное. 12 лет. Охренеть просто. Сейчас все обоссутся со смеха». Я закрыл дверь, бросил одеяло на кровать и потянулся. Отлично выспался. «Слушай, Макс, что-то мне не нравится этот жердяй. Не хочешь оторвать ему правое ухо при случае?» — спросил у меня Дорин. «Пусть живет пока. На оторванное ухо он еще не наговорил», — сказал я и посмотрел в окно. Кстати говоря, жил я не очень высоко, на 2-м этаже, но вид из комнаты открывался классный. Мне такой нравится. Пусть и во внутренний двор, но зато это был парк или что-то вроде того. Я же еще не знаю, как здесь все устроено. Во всяком случае, заросли были очень густыми. А я люблю, когда под окнами много зелени. Ну и дорожки между деревьями я заметил. Так что, скорее всего, парк. Дождь давным-давно закончился, и в окно ярко светило солнце. Так, значит, восход с моей стороны, а потом солнце уходит. Ну, тоже отлично, терпеть не могу, если солнце шпарит в окно целый день. Куда уж лучше так, когда хорошего понемногу. Часы на мобильнике показывали 07:15. Так что у меня времени на все было с прицепом. Я успел не только привести себя в порядок, но и выйти пораньше. Я очень хотел оказаться в столовой до того, как там все соберутся. Если этот пухлик глазел на меня, как на двухголового карлика, 3 минуты, то прийти на завтрак последним и устроить из этого представление вот вообще не хотелось. Однако все пошло не по плану. В главный корпус я пришел, как и планировал, без 15:08. Вот только никакой столовой на 5-м этаже там не было. Да и вообще там не было 5-го этажа, если не считать им чердак. Дело закончилось тем, что меня поймал какой-то мужик и начал задавать кучу всяких вопросов, типа «Чей я сын?» и «Почему брожу по школе без родителей?». Я долго объяснял, что я ученик школы Максим Темников, а тот лишь ржал в ответ. Ух, как же он меня достал. Еще бы немного и пришлось идти на крайние меры. Дориан тоже мне говорил, что пора. Но в этот раз ему повезло. Нам навстречу попался директор школы, который в один момент разрешил ситуацию. «Что случилось, Егор Никитич?» — спросил Орлов, глядя на нас с улыбкой. «Да вот, ваше сиятельство, обнаружил по камерам мальчишку. Ходит бесцельно по корпусу, говорит, столовую ищет». В этот момент мужик сжал мне плечо, потому что я захотел вырваться. «Еще и врет, говорит, что ученик Китежа, виконт Максим Темников. Я думаю, чей-то сынок просто боится, что улетит от родителей за то, что болтается». «Немедленно отпустите мальчика», — строго сказал директор. «Прошу прощения». «Вы слышали меня?» Мужик ослабил хватку, и я тут же вырвался из его лап. «Господин директор, я просто... Вы знаете, кто это?» «Разумеется», — кивнул он. «Мальчик же сам сказал вам, кто он такой. Его зовут Максим Темников. И со вчерашнего дня он действительно ученик нашей школы. Так что прошу запомнить его, Егор Никитич». Мужик нахмурился, разочарованно вздохнул, посмотрел на меня и сказал. «Вообще-то у нас столовая на 1-м этаже, виконт». «Спасибо за информацию», — ответил я, а затем он кивнул и ушел, оставив нас вдвоем с директором. «Ну, Максим, и что вам здесь понадобилось?» — спросил граф. «Я искал столовую и немного заблудился», — ответил я. «Угу, понятно», — кивнул он. «Между прочим, Егор Никитич — наш мастер-смотритель. И не окажись меня здесь, вы бы запросто могли остаться без завтрака. Он из бывших полицейских, так что любит всякие расследования и допросы. Это я уже понял. Вот и хорошо. Тогда пойдемте, провожу вас. Так и случилось, что вместо того, чтобы прийти в столовую раньше, я опоздал почти на 20 минут. Поэтому к тому времени, когда мы с Орловым оказались на месте, она уже была битком набита учениками. В огромном помещении было очень шумно, но когда мы вошли, стало очень тихо. Сотни учеников с интересом уставились на нас, а я чувствовал себя в этот момент не просто белой вороной, а двухголовым жирафом, которого привели на веревке. Все вокруг были в форме. Парни в темных костюмах, девчонки в юбках и светлых рубашках. Один лишь я был в синих джинсах и черной футболке с названием моей любимой рок-группы. А еще только мне здесь было 12 лет, все остальные были постарше. «Ну вот мы и пришли», — сказал Иван Федорович. «Выбирай свободное место и приятного аппетита». После этих слов директор ушел, а я под молчаливые взгляды учеников всей школы пошел туда, откуда очень вкусно пахло, к кухне. С каждым моим шагом вокруг становилось все громче, и вскоре я уже отчетливо слышал шепотки. «Он совсем пацан! Какого хрена он здесь забыл? Темников, ты не ж нищебробды!» «Что он умеет, кроме того, что варить эликсиры?» «Скоро Китиш превратится в ночлежку! Какой позор! О, боже, принесите скорее горшок малышу!» Я все это слышал, но мне было плевать. Хотя и неприятно, что скрывать. Зараза. Я ведь уже не маленький, и знаю, что наш род не считается особо богатым и все такое. Уроды всякие мне об этом часто говорят. А Боленский теперь будет хромым за то, что не умеет держать язык за зубами. Да и Гаврилова по той же причине пострадала, беззубая тарара. Ну еще кое-кто. Я с улыбкой смотрел по сторонам и вдруг увидел того самого толстяка, который приходил ко мне утром. Он смотрел на меня с идиотской улыбкой и даже покраснел, чтобы не заржать. Заметив на себе мой взгляд, он подмигнул мне, и я ответил ему тем же. «Погоди-ка, урод. Я что-нибудь придумаю в ответ на твою шутку». Под пристальным вниманием остальных я взял разнос и не спеша прошелся мимо длинного ряда блестящих емкостей с едой. Я взял на завтрак пару блинчиков с мясом, кекс, порцию творожников с малиновым джемом и 2 стакана клубничного сока. Выбрав свободный стол, я приступил к завтраку. Директор оказался прав, кормили здесь и в самом деле просто классно. Вкуснее блинчиков я еще не пробовал. Дома готовили похуже, ну и малиновый джем не подкачал. Я даже пожалел, что не взял 2 порции. Здесь не было рядом мамы и папы, так что кто мне запретит? В следующий раз обязательно возьму 2 порции. Нет, даже 3. 3 ведь лучше, чем 2. Пока я ел, все остальные тоже вернулись к еде, но интерес ко мне не угас. Хотя я старался не особо глазеть по сторонам. Я чувствовал на себе сотни взглядов. Да ну их, пусть пялятся. Дураки какие-то. Когда я допивал 2-й стакан сока, на мой стол упала чья-то тень. Я поднял глаза и увидел мужчину лет 50 в строгом черном костюме. Вместо левого глаза у него была черная повязка, отчего он был похож на пирата, да и вообще черные усы, борода. Попугая только на плече не хватало для полной картины. «Хотите сока?» — спросил я у него после того, как он вот уже 2 минуты простоял рядом со мной, не сказав ни слова. «Я 2 стакана взял». «Ты допил?» Еще и говорит так, как будто рычит. «Ну, точно пират». «Сейчас», — сказал я, и в несколько глотков прикончил свой сок. «Готово». «Пойдем со мной», — сказал он, и молча потопал из столовой. Я встал и пошел вслед за ним, отметив, что все остальные, наблюдая эту картину, вновь замолчали. Теперь тишина была даже более гнетущей, чем в тот момент, когда мы вошли в столовую с директором. Странное дело. Вот и почему стало так тихо. Столовая высшей школы магии Китиш. Спустя несколько минут. Парня, который будил Темникова, звали Никита Бубнов. Он был просто счастлив от того, как ему удалось развести этого малолетнего дурачка. Кто знал, что он так легко поведется на это? Хотя чего уж тут. Все новенькие ведутся, тем более этот. Ему еще сопли нужно платочком вытирать, а не в Китиже учиться. «Вы видели новенького?» — веселился он с остальными третьекурсниками, с которыми сидел за одним столом. «Орлов его за ручку водит по всей школе, чтобы не потерялся». Друзья ответили ему дружным ржанием, которое поддержали и за соседним столом. «Интересно, какой у него дар? Пускать сопли пузырями?» — продолжал веселиться Никита. «Сомневаюсь», — одернула его одна из девчонок, которая сидела с ним за одним столом. «Ты видел, кто за ним пришел?» «Это еще ничего не значит», — отмахнулся от нее Никита. «Я никогда не поверю, что у этого малолетки мог открыться такой дар. Сама подумай, в 12 лет и вдруг такое. Бред сивой кобылы». «Тогда что он, по-твоему, здесь делает?» — не сдавалась девушка. «Пока ничего не делает, но будет пердеть и бегать. Больше он ни на что». В этот момент Бубнов вскочил со стула, выпучил глаза и обеими руками схватился за свой зад. Еще через мгновение он испортил воздух так громко, будто у него из задницы кто-то выдернул огромную пробку, которая мешала ему пустить газы вот уже лет как 5. Затем звук повторился с новой силой, и на этот раз громыхнуло так, что близ сидящих учеников заложило уши. А потом все вокруг окатило волной удушающей вони. Послышались звуки падающих стульев, истошно заверещали девчонки. Спустя всего несколько минут в столовой стало пусто.